Давайте вместе откроем Библию, Ветхий Завет, книгу пророка Малахии. Прочитаем с 3 главы, с 1 по 4 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь передо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние». Еще мы откроем Новый Завет, Евангелие от Луки, вторую главу со 22 стиха. «Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано было в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить на нем законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты готовал пред лицом всех народов. Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и предмет пререканий, и тебе само оружие и пройдет в душу. Да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Аминь.